Глава 21. Ладенье стиснул мою ладонь в ответ, да так, что хрустнули суставы, но, опомнившись, чуть ослабил хватку. Я ждал аудиенции Ее Величества, когда кольцо похолодело. Он говорил отстраненно, словно отчитывался руководство о проделанной работе. Я понял, что с тобой что-то случилось. Удачно, что меня еще не позвали. Хотя все равно пришлось потом долго извиняться перед королевой Лесвер. К тому моменту, правда, я уже смог предъявить ей преступников, так что она милостью своей меня простила. Нормально так. А могла бы и не простить, что он сорвался на задержание. Все же тут занимательное представление о сравнительной ценности человеческой жизни и королевского благоволения. И как же мне повезло, что Ладенье выбрал в тот момент меня, а не придворный этикет. «Поскольку кольца на тебе больше не было, отследить я тебя не мог». В голосе мастера теней даже укора не было, но я все равно покаянно вздохнула. Сглупила, чего уж тут. Пришлось действовать по старинке, опросил ближайших соседей, зашел к мастеру Армеру, того почему-то среди ночи не оказалось дома. Дальше я уже искал его, и куда более успешно. Мастер Ферре был в ярости, что его лабораторию использовали в противозаконных целях. Впрочем, именно благодаря его показаниям мы тебя нашли вовремя. Он не раз заставал своего помощника, беседующим с мастером Армером, так что увязать ниточки получилось в кратчайшие сроки. А вот миссис Армер пыталась воспрепятствовать обыску и была арестована. «И что теперь с ней будет?» — обеспокоенно уточнила я. «А кто, по-твоему, передал каплю твоей крови мужу на анализ?» Вопросом на вопрос ответил мне Ладенье. Я вздохнула. Не хотелось верить в коварство несчастной Лейвин, но факты — упрямая штука. Она явно действовала заодно с мужем. Хладнокровно подсунула мне острые шпажки в бутербродах и ждала, когда же я уколюсь. Хорошо помню, как она убеждала меня попробовать то одну, то другую миниатюрную башенку. Так что за соучастие пойдет по той же статье, что и муж. Планомерное причинение вреда здоровью физическому и магическому. Покушение на убийство, ну и еще по мелочи. На милосердную быструю казнь они заработали. Я сглотнула, в свою очередь стискивая руку Ладенье похолодевшими пальцами. Пусть эти люди пытались меня убить, но казнь... Это не укладывалось в моей толерантной голове. Помощника мастера Ферре тоже собирались казнить, но за него вступился сам инженер. Будет теперь работать на благо короны без выходных, не выходя за пределы научного комплекса. Продолжал Дейрон буднично, будто каждый день отправляет кого-то на казнь. Хотя, кто знает, может, так оно и есть... Недаром в народе опасаются мастера теней. Точно не только за его суровый взгляд и загадочный дар. Профессия у него такая, малоприятная. Кто-то, конечно, должен делать грязную работу и подчищать ряды взорвавшихся магов, так что не мне осуждать Ладенье. Наоборот, мне хотелось ему посочувствовать. Только вот показывать это гордому мужчине ни в коем случае нельзя. Опять встанет в позу и отвернется, как тогда, когда я предложила себя в качестве содержанки. Теперь я понимала, почему Дейрон обиделся на мое предложение. Я снова ткнула его лицом в неоспоримый факт. Рядом с ним очень, очень мало людей, преданных ему как личности. Все лебезят и заискивают перед мастером теней, опасаясь как его дара, так и королевской власти, что стоит за ним. А вот человека... Мужчину. Мало кому удается подо всей этой мишурой разглядеть. «И что теперь?» Помолчав, поинтересовалась я. Сама не знаю, о чем именно спрашивала. О своей судьбе? О грядущих казнях? О металлургической империи, внезапно резко осиротевшей, потому что миссис Армер разделила приговор мужа, а их малолетние дети, мальчик и девочка, наследовать по понятным причинам могли, а управлять нет. «Тебя ждут на приеме у Ее Величества», — Ладенье решил рассказать подробнее о моей судьбе. Собирались проводить церемонию награждения вчера, но ты еще пребывала в беспамятстве, потому бал перенесли. Молча похлопав глазами, я кивнула. Ничего себе честь мне оказана. Видимо, королеве очень уж любопытно на меня взглянуть. Могли бы и заочно наградить, раз суд без меня провели, это-то еще проще. Но нет, дождались, пока в себя приду. Невольно поежившись, уточнила с тоской. «А прием — это обязательно?» «Конечно. Твое присутствие, Ее Величество Лисвера, говорило особо. Знаю, что ты не любительница балов, но придется один раз потерпеть». Ладенье слабо улыбнулся, нежно перебирая мои пальцы в своей ладони и поглаживая их другой рукой. «Отдыхай. Набирайся сил. Не переживай, танцевать тебя никто не заставит. Появишься, поблагодаришь за награду, выпьешь, закусишь и сама не заметишь, как все закончится». «Именно. Все закончится». Я ответила на улыбку мастера, хотя на душе у меня было муторно. Моя карьера содержанки, кажется, подходила к концу. Мода за прошедшие недели изменилась. Не сказать, чтобы радикально. От корсета дамы отказываться не спешили. Зато юбки утратили свою пышность, превратившись в подобие русалочьего хвоста. Думаю, тому немало поспособствовала некая попаданка, продемонстрировавшая всему свету простоту передвижения и, главное, сидение в кресле в свободно прилегающих нарядах. До турнюра местные модистки, к счастью, не додумались, но все равно в подобных нарядах можно было только семенить, как гейшам. Увы, удобство местным почему-то казалось сродни плебейству, и они сами усложняли себе жизнь, как могли. Даже танцы пришлось изменить в угоду новому стилю, чему лично я только порадовалась. Теперь в моде были минуэт и медленный полонез, который иногда сменяла вариации польки с мелкими приставными шажочками. Назывались они, естественно, по-другому, но мой внутренний переводчик обозначил их именно так, видимо, из-за внешнего сходства па. Заучить их не составило особого труда, особенно последний танец. Там нужно было просто скакать под музыку и по-разному соединять руки с партнером, как в замысловатой игре в ладушки. Изредка даже хлопать полагалось. Шаги я разучивала просто так, в качестве разминки, потому что сидеть безвылазно в комнате не было никаких сил, а переступать порог было страшно. Совершенно иррациональные чувства, учитывая, что всю банду, подчинявшуюся армеру, переловили, посадили, а кого-то уже и казнили. Но перебороть себя у меня не получалось. Да не очень-то я и старалась. Организму нужно было время переварить все свалившиеся на него катаклизмы. Лучше уж я отсижусь в уютном доме под присмотром квохчущей Наилы, чем буду насиловать собственную психику и вытаскивать себя за шиворот на улицу. С моим характером стать затворницей мне все равно не грозит. Еще месяц-другой и захочу выйти наружу, никуда не денусь. Тем более, что скоро прием в мою честь. Там-то однозначно придется показаться. Ее Величество собиралось награждать отличившихся во время расследования, и в особенности ей было любопытно взглянуть на меня, храбрую девушку, не побоявшуюся бросить вызов злоумышленникам. О том, как на самом деле я тряслась всеми поджилками, пожалуй, промолчу, чтобы не расстраивать королеву. Если ей приятно думать, что я терминатор в кринолине, то пусть. От меня не убудет. После всего пережитого я совершенно не волновалась из-за таких мелочей, как знакомство с королевой. Дважды чудом избежать смерти кого угодно сделает фаталистом. Так что и ежедневные примерки я сносила философски. Даже новую моду приняла без особых возражений. Королевский прием не то место, где можно демонстрировать свою оригинальность. Поэтому пришлось втискиваться в русалочий хвост, который модистка, зная мою уклюжесть, расставила до предела возможного. И терпеть корсет. Впрочем, пока я стояла неподвижно, платье мне даже нравилось. Глубокого синего цвета, на бордовой подкладке, что виднелось в разрезах расклешенных рукавов, и воланами переливалось на юбке ниже колена, со скромно прикрытым белоснежным кружевом декольте. Ничего лишнего. Никакой провокации. Все строго по регламенту. Спускалась я по лестнице к ожидавшему меня в холле Ладенье, держась за перила крепко и панически. Могла бы, и второй рукой тоже вцепилась бы, вереща. «Оставьте меня дома, не хочу я никуда!» Вопреки ожиданиям, за прошедшие 5 дней лучше мне психологически не стало. Свежий воздух у меня по-прежнему ассоциировался с опасностью. Пусть даже был он не таким уж и свежим и остро пах сероводородом. «Не бойся, я буду рядом», — шепнул Дейрон, предлагая мне локоть и не без усилия отрывая от перил. Я кивнула. Пару раз, на всякий случай, убеждая то ли его, то ли себя в своей вменяемости и спокойствии. Воронье, конечно же, но выбора у меня особого не было. Королеве не отказывают, от приема в свою честь тем более откосить не получится. В районе королевского дворца я еще не бывала. От города территорию отделяла высокая решетка символического вида. Между прутьями запросто просочился бы худой подросток. Только вот присмотревшись, я заметила на металле темное марево, чуть колыхавшееся, когда мимо проезжала очередная карета. «Ограда под каким-то заклинанием?» Сознанием дела уточнила я, с любопытством глядя в окно. Все же теплая рука Дейрона, в которую я как вцепилась еще дома, так и не выпустила до сих пор, внушала мне уверенность. Даже страх перед открытыми пространствами немного поблек. Ладенье кивнул. «Я лично зачаровывал», — лаконично пояснил он. «Что ж, теперь ясно, что лучше к решетке не прикасаться. Табличку бы повесили, что ли. Не влезай, убьет», — пробурчала я. «Не убьет. Лишит сознания и пошлет сигнал в ближайшее отделение полиции», — серьезно возразил Ладенье. «Мне оставалось только плечами пожать. Конечно, в таком случае табличка совершенно без надобности. А как же?» Дворец сиял. Карета высадила нас у огромной клумбы довольно далеко от построек и уехала. Дальше предполагалось идти пешком, что в модном платье было то еще пыткой, но я почти не замечала неудобств. Сумерки уже спустились, а вторая луна еще не взошла, и в полумраке нежно светились миллионами светлячков, развешанные на деревьях гирлянды. Мы шли по мерцающей аллее, как и десятки других приглашенных, а перед нами медленно и величественно выплывала из-за густых склоненных ветвей белоснежная громада королевского замка. Эффектно подсвеченный снизу яркими прожекторами, поблескивающий оконными проемами и открытыми галереями, он напоминал одновременно воздушный ампир и солидную готику, стремящуюся в небо острыми шпилями. На то, кажется, и был расчет — подавить всяк сюда входящего, чтобы прониклись величием и пикнуть не смели от восторга. Я так точно прониклась. Под ногами похрустывал мелкий, плотно утоптанный гравий, так что каблуки в нем почти не вязли. Бархатистый рукав длиннополого сюртука под моей ладонью успокаивал. Если что, Ладенье рядом и не даст меня в обиду. К тому же, кто посмеет причинить мне вред на приеме у ее величества? Там же охрана, и приглашенные, и придворные. Я старательно себя успокаивала, да и настойка, выданная мне Наилой перед выходом, похоже, начинала действовать. Резко пахнущей валерьяной жидкости экономка мне налила, не скупясь, не менее получашки. «Ты справишься», — шепнул Ладенье, когда мы поднялись по широченной лестнице и вместе с остальными высокими гостями влились через распахнутые створки врат в приемный зал. Как и в театре, здесь полагалось сдать верхнюю одежду, если таковая имелась, а после пройти магический сканер на предмет артефактов и оружия. Наличие как одного, так и другого приравнивалось к измене, и пронесшего на прием зачарованную брошку, например, запросто могла ждать казнь за предательство короны. Потому дамы на подобные мероприятия собирались особенно тщательно, чтобы ни малейшей эманации магии от их причесок и платьев не исходило. Своя врожденная не в счет. Подъем по лестнице стал для меня отдельным квестом на выживание. Поднять ногу на ступеньку, да чтобы при этом не треснула юбка, можно было только привстав на цыпочки другой ногой и согнув ту в колене. Если бы не спасительный локоть Ладенье, я бы точно пересчитала все ступеньки в обратном порядке головой. «Какая зараза придумала этот фасон?» Старательно улыбаясь, сквозь зубы процедила я, наконец добравшись до самого верха и выдохнув с облегчением. О том, что придется еще спускаться, я старалась не думать. «Они повторяют за тобой», — едва слышно шепнул мне Ладенье. «В меру разумения и приличий». «Сама виновата, значит». Тронный зал, в котором положено было ожидать появления королевы, был забит битком. Нас вперед пропускали поначалу неохотно, поскольку ближе к дверям собрались аристократы попроще, редко бывавшие при дворе и не знавшие мастера теней в лицо. По толпе пробежал шепоток, и людская масса вдруг раздалась, как то море, открывая нам широкий проход прямо к пока еще пустеющему трону. Вот она, польза славы, пусть и дурной. Мы с Ладенье только успели добраться до почетного первого ряда и раскланяться с кем-то из его знакомых, как пронзительно взвыли трубы, и кто-то невидимый зычным голосом провозгласил: «Ее Величество, королева Лисвер Первая!» Узкая ковровая дорожка сбоку от трона, которую я даже не сразу заметила, стала видна благодаря поспешно присевшим в реверансе дамам. Раньше ее от меня заслоняли их пышные прически. Я последовала общему примеру, для чего пришлось отпустить рукав Ладенье. Краем глаза отметила, что успела бедняге порядком помять сюртук. Теребила ткань, наверное, от нервов. Стук каблуков, приглушенный ковром, возвестил появление Ее Величества. Пауза. Звук изменился. Три отчетливых такта. Королева поднялась на тронное возвышение. Зашуршала ткань юбки, похрустывая накрахмаленными складками. Все, можно поднимать голову. Ну и встать, конечно. В открытую разглядывать королевское величество, да и вообще любого аристократа, признак дурного тона. Но краем глаза коситься в ее сторону никто не запрещал. Лисвер оказалась довольно-таки усталого вида дамой средних лет, где-то ближе к 40, с запавшими глазами и бледной кожей. Несмотря на нездоровый вид подданных, она оглядывала цепко, а плотно сжатый рот, изогнутый в многозначительной улыбке, сулил им много интересных впечатлений в будущем. Королева мне понравилась, но записывать ее в положительные персонажи я не рискнула. Все же у таких людей на первом месте стоит власть, а потом уже остальные ценности, вроде человеческой жизни и личного блага каждого. Надо будет пожертвовать ради собственной выгоды самыми ценными приближенными, не раздумывая. Так что лучше бы мне держаться от всей этой клоаки подальше. Вот закончится прием, уволит меня Ладенье из содержанок и уеду куда-нибудь, в деревню или в то самое отдаленное поместье.